Анна права, думал я. Когда мы смотрим на холодные огни Южного Креста, наши взгляды, может быть, скрещиваются со взглядами неизвестных существ, которые выросли под другим солнцем, но, как и мы, всматриваются в грозную вечную красоту Вселенной. 4 месяца спустя после катастрофы я получил отпечатанную в старинном стиле карточку со словами: «Группа биофизиков Геи имеет честь пригласить вас в большой зал на расширенное заседание, которое состоится в 18:00 по местному времени. Порядок дня: первое — предварительное сообщение профессора Гоабара, второе — дискуссия. Тема предварительного сообщения — проблема трансгалактических путешествий». Никогда еще день не тянулся так, как сегодня. Работая в больнице, я то и дело посматривал на часы. Я решил прийти на заседание в 17:00, но как бы случайно отправился в большой зал группы биофизиков в 16:00, думая, что там еще нет никого. Каково же было мое удивление, когда издали я услышал шум голосов. В 17:20 зал был переполнен до отказа. С моего места в верхнем углу амфитеатра я видел море голов. Во всех проходах стояли зрители, оставалась свободная лишь узкая полоска пространства у больших черных таблиц. На собрании присутствовал весь экипаж Геи. Лаборатории опустели, не было лишь одного человека из экипажа, дежурного астронавигатора, но и тот, благодаря телевизорам, установленным в центральной кабине рулевого управления, следил за всем, что происходило в зале. Когда пробило 18:00, из боковой двери вышел Гоабар. Он поднялся на трибуну, довольно долго перебирал куски мела, лежавшие под доской, наконец взял один, повернулся, слегка поклонился и заговорил. Он начал с перечисления некоторых общеизвестных фактов. Напомнил о мерцании сознания при достижении светового порога скорости, о попытках преодолеть этот порог, иногда кончавшихся смертью тех, кто участвовал в опытах. В конце своего короткого вступления он сказал: «Большинство специалистов считало, что путешествовать со скоростью, превышающей 190 тысяч километров в секунду, никогда не будет возможно. Однако другие выражали надежду, что нам когда-нибудь удастся открыть средство, предохраняющее человека от губительного действия огромных скоростей. Поскольку общепринятая теория жизненных процессов исключает возможность открытия таких средств, они утверждали, что эта теория, вероятно, ошибочна и будет опровергнута. Что касается меня, то я никогда не придерживался ни первой, ни второй точек зрения. Я поставил себе задачу открыть новую теорию жизненных процессов». По залу пронесся легкий шум. Гоабар написал на доске общеизвестное энергетическое уравнение живой клетки и, отряхивая мел с пальцев, продолжал: «Я считаю, что может существовать теория более общего характера, чем та, которую выражает написанная формула. Существующая теория охватывает все известные проявления жизненных процессов в земных организмах, от простейших, как, например, бактерии, до высших, включая человека. Кажется, можно ли представить себе теорию более общую, чем это? Единственную возможность создать новую теорию я вижу в такой постановке вопроса. Жизнь на Земле есть лишь конкретный случай активного существования, имеющегося на планетных системах Вселенной. На других небесных телах могут быть существа, возникшие иначе, чем на Земле. У нас жизнь всегда является формой существования белковых соединений. Но давно уже высказывались предположения, что могут существовать структуры, подобные белку, построенные из атомов кремния, так называемые силиколипоиды. Опираясь на это рассуждение, я решил искать более общий закон, управляющий всеми формами жизни, которые могут возникнуть на миллионах планетных систем космоса. Возможность создания такой теории на основе эксперимента исключалась, поскольку мы даже отдаленно не знаем, как могут возникать неизвестные нам организмы. Единственным доступным путем было создание теории на основе всеобщих законов, действующих во Вселенной, то есть законов мертвой материи. Как известно, возникла новая отрасль математики, отражающая развитие жизни земных существ, так называемая биотенсорика. Мы поставили себе задачу открыть ее математическую родню, и могу сказать, что после нескольких лет работы нашему коллективу это удалось. По залу вновь разнесся шум, будто волна пронеслась над головами собравшихся и стихла. Гобар написал первую формулу. Наклонил голову, некоторое время всматривался в нее, затем начал что-то очень быстро писать. Уравнения вытекали одно из другого. Глухо скрипел мел в мертвой тишине. Иногда его кусок со стуком падал на пол. Постепенно доска покрывалась малоразборчивыми знаками. Я следил за развитием доклада по поведению ученых. Некоторые делали записи. Наклонившись, они читали каждую появившуюся на доске формулу, хмурились и застывали неподвижно. Иногда на их лицах появлялась улыбка облегчения, словно они замечали в чужой толпе знакомое лицо. Напряжение в зале неуклонно росло. Тот другой хватал обеими руками доску пюпитра, как бы стремясь встать, и забывал об этом, не закончив движение. Темпхара, сидевший в переднем ряду, облизывал пересохшие губы, а его соседка Чиканджан приложила обе руки к вискам, как бы желая отгородиться от всего, что не было развивающимся рядом уравнений, заполнивших доску вплоть до рамы. Гоабар, ни на секунду не задумываясь, продолжал записывать свои вычисления на сверкающей панели черного дерева. Закончив их, он сказал: «А теперь заменим детерминанты». Он нажал контакт. Механический рычаг поднял вверх покрытую формулами доску и опустил на ее место новую. Ученый подул на руку, обсыпанную белой пылью, и продолжал писать. Вдруг он остановился, наклонил голову, стал читать формулы и затем хрипловатым голосом произнес: «Теперь подставим везде однородные поля и получим...» Он написал короткое уравнение. «Как видите, — продолжал он, — пример, сведенный к этой общей формуле, показывает неизбежное прекращение жизненных процессов при скорости свыше светового порога. Иначе говоря, за этим порогом должна наступить смерть». Короткий отзвук, похожий на сдавленный вздох, вырвавшийся из одной огромной груди, потряс воздух. А Гоабар, невозмутимо стоя у доски, продолжал: «Все это совершенно верно. Смерти избежать нельзя. Так заканчивается данная формула. Я долго не мог найти выход. Мне казалось, что дальше двигаться некуда. Однако это не так. Что произойдет, — подумал я, — если перевернуть проблему, отбросить общепринятый способ и подойти к ней не со стороны жизни, а именно со стороны смерти?